На шум из комнат высунулась Славкина уже вдова Светка. Распаленный убийством Витька ударил ножом и ее. Выбегая из дома, буквально на ходу зарезал 12-летнюю дочь Славки и Светки Катю, которая вернулась домой с гулянки. Шум в доме Славки слышали соседи. Они же видели и Витьку в заляпанной кровью одежде, удиравшего по улице в сторону колхозных полей. Вызвали полицию. Витьку поймали в ближайшей лесополосе, потерявшего и нож, и кураж, жалкого, отвратительного, воняющего страхом. Дело не содержало загадок, и только отсутствие Витькиного ножа как-то портило идеальную картину. Игорь послал оперов искать нож, а они вернулись через 2 часа, не нашли шеф. Да и зачем он нужен, этот нож, ведь и так все ясно. Психанув на бестолковую молодежь, Игорь поехал в Добрый сам. 3 часа потратил на осмотр пути Витьки от дома свата до лесополосы. Ничего не нашел. Прогулялся снова по свидетелям. Выяснил, что Витька не сразу в лесополосу рванул, а выскочив за станицу, бросился через огороды к своему дому. Сделал приличной длины петлю. Игорь двинул огородами по обновленному маршруту и выбрал на 4-й труп с торчащим из живота проклятым ножом. Убитой оказалась пожилая женщина, пропалывавшая в своем огороде морковку. А уже стемнело. Позвал криминалистов, дожидался их до полуночи. Вернувшись в управление, устроил Витьке ночной допрос. Оказалось, он забыл об убитой старухе, а когда память к нему вернулась и он заговорил, Игоря замутило от отвращения. Остервеневший от 3 убийств полупьяный идиот встретил в огороде одинокую соседку-пенсионерку бабу Валю. Та вроде как сделала замечание или спросила что-то, и тогда Витька присоединил ее к своему списку жертв. А все бумажки по делу пришлось переписывать почти до утра. Из управления Игорь вернулся в 4 утра. Его ждал скулящий Шарик, золотистый с черной маской афганец 73 см в холке. В общем-то, называть костлявую, хоть и пушистую афганскую борзую Шариком Игорь не посмел бы из уважения к древности собачьего рода. Но родное имя афганца было Шариф, что само собой округлилось до Шарика. С Шариком следовало погулять, что Игорь и сделал. А после прилег на диване с включенным телевизором подремать и намертво провалился в сон на 5 часов. Разбудил следователя телефонный звонок. За несколько секунд до окончательного пробуждения Игорю пригрезилось, что у него отнялись ноги. От испуга он вмиг очнулся и обнаружил в области коленей тяжелое жилистое тело афгана. Мерзавец сладко спал, не испытывая дискомфорта. Вытягивая конечности из-под собачьего тела, Шарик облегчать задачу и не пытался, Игорь принял звонок дежурного, одновременно ужасаясь расположению стрелок на часах. В частном секторе, где случилось новое убийство, Игорь оказался через 40 минут. Вылез из своего непритязательного логана, встретил эксперта, осматривавшего ближайшие к месту преступления окрестности. Парень из числа новеньких, Игорю мало знакомый. «Что там?» Янов кивнул в сторону дома. «Женщина задушена. Документы лежат на столе. Можно изучать. Картина». Видать, вечером выпивала с кем-то, я забрал в лабораторию 2 бокала и пустую бутылку из-под французского вина. Отпечатков предостаточно. Игорь вошел в дом, остановился у порога, не торопясь увидеть тело погибшей. Патолог Борис Шамильевич Могила сидел у стола, стоявшего под окном. Завершил осмотр и фиксировал заметки в склеротничке. Янов очень уважал этого сухопарого полуседого пожилого типа с острым языком. И даже умудрялся поддерживать с ним дружеские отношения, на что требовалось терпение. Игорь протянул патологу руку. Могила пожал ее. «Что у вас, Боря?» Со своего места у двери он видел только силуэт лежавшей жертвы, одетой в джинсы и футболку с изображением Барби. Тело лежало на полу возле старинной атаманки. Жертва – женщина лет 35-40. Могила всегда говорил с окружающими так, будто они ему страшно досаждают. Смещены рожки подъязычной кости, повреждены хрящ гортани. Удушение? Могила не любил умников. И синяки от пальцев, прошу убедиться. Янов не поспешил последовать совету. Под ногтями нашел чего? ДНК покажет, немного эпителия раздобыл. Изнасилование? Нет, вскрытие обещаю завтра к обеду. К обеду лучше бы борщ. А с этим к жене обращайся. Игорь не сомневался, что могила оставит последнее слово за собой. Об отсутствии жены не напомнил, просто усмехнулся. Можно к убитой подойти. Криминалисты поработали? Поработали. Чтоб их так внуки кормили, как они работают. В этот момент в комнату влетел Яценко, молоденький опер, смышленый, быстрый, но излишне эмоциональный. Вот и сейчас он вопил во все горло. Я с хозяйкой поговорил. Здрасте, Игорь Пантелеевич. Янов поморщился. К своему отчеству он до сих пор не привык, а ведь уже 45 стукнуло. Яценко трещал над ухом. Труп нашла хозяйка в 8 утра. Дверь была распахнута. Дом этот сдается постояльцам, что в санатории по курсовкам приезжают. Приехала забрать ключи у жилицы, а тут дверь раскрыта и труп. Кто у хозяйки дом снимал? Опер полез в блокнот. Я записал. Ева Корда, прочитал он по слогам. Она приезжая, в курортном вела школу соблазнения. Школу чего? Спросил могила. Соблазнение, повторил Яценко, на которого пикантный факт впечатления не произвел. А что? Так вот, хозяйка вошла, увидела труп. Он лежал лицом вниз. Как она догадалась, что это труп? Он не откликался, она его потрогала пальцем. А хозяйка когда-то медсестрой работала и трупы уже видела. Игорь подошел к телу. Могила перевернул его, осматривая, поэтому Янов сразу увидел лицо. В первый момент ничего не почувствовал, словно бы реальность ускользнула от него, восприятие, а через секунду шарахнуло. Это же Алена. Нет. Где-то на задворках сознания промелькнули воспоминания о юной девушке с каштановыми, пахнувшими травами, волосами до худеньких лопаток. Быстрые эпизоды их романа, ее виноватые глаза. «Я люблю твоего брата». Не может быть. Янов вгляделся в лицо, надеясь, что морок отступит, и он разглядит чужие черты. Не получилось. Он шепотом ругнулся. «Чего, Игорь Пантелеевич?» Возник рядом Яценко. «Это не это. Вдруг выяснилось, что трудно говорить. Как ее? Корда. Это моя невестка, или как там называется, жена брата. Алена Янова. Алена Владимировна Янова, 84-го года рождения». «А!» – вспомнил что-то Яценко. «Ну да, хозяйка и говорила, что труп не постоялицы, а чужой. А я документы не видел, эксперт тут работал, и я пошел с хозяйкой говорить». «Откуда Алена здесь взялась?» Игорь хватался за факты, чтобы не попасть во власть эмоций. Хозяйка сказала, Ева Корда предупредила, что вечером уезжает в Гродин, и у нее будет ночевать гостья. Та и ключ отдаст. К ним подошел могила. «А как сюда попала твоя невестка?» – повторил он вопрос Янова. «Хотел бы знать». «Ты это, алиби брату готовь», – посоветовал могила и вернулся к своим записям. Алексей позвонил уже через 15 минут. «Игорек, слушай, ну помоги!» «Аленка коза, вчера с чего-то обиделась на меня и свалила, и до сих пор этой курицы дома нет. Ты там своих напряги, пусть ее найдут. Теща вечером детей привезет, а что я с ними делать буду?» «Леша», — Игорь старался говорить спокойно и убедительно, — «ты где?» «В офисе. Жди меня там». «Да зачем? У меня обед с Гаспаряном, хочу его на свою рыбу подсадить». «Леша, жди меня в офисе». Перед встречей с младшим братом следовало утрясти нюансы с шефом, то есть со стариком Каменевым, мужиком порядочным, но долдоном, и человеком строгих правил. Без сомнения, Алексей Янов станет главным подозреваемым в убийстве жены. А значит, Игорю Янову не позволят вести это дело. Конфликт интересов типа. Но если удастся заболтать Каменева, останется шанс следить за ходом расследования. Затея удалась. С равнодушным видом Игорь сообщил о неприятностях в семье и о своем желании самоустраниться от расследования. «Единственное, — попросил он, — хочу поговорить с Алексеем до предварительной беседы со следователем, которому поручат это дело. Во-первых, известие о смерти жены должен сообщить брату кто-то близкий, а во-вторых, Янов хочет понять, что произошло на самом деле. Если всплывут факты, которые смогли бы продвинуть ход дела, он доложит. Лады?